9 minūtes izskan raidījums sveiciens no mājām, bet jau pēc pavisam īsa brīža Latvijas kristīgā radio programmas turpinājumā dzirdēsim svētbrīdi krievu valodā atvērtas debesis. На молитвенной программе «Открытое небо» с нами вместе будет Георгий Шумер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Слава Богу, дорогие братья и сестры, что сегодня мы имеем вместе с вами это общение. Знаете, я так сегодня рассуждаю, думаю, настало это время вечернего жертвоприношения, но, возвращаясь домой, люди из работы, уставшие, утомленные, если ваш радиоприемник настроен сейчас на эту прекрасную радиоволну, где вы можете выслушать Слово Божье и совместно помолиться вечному Богу, благодаря за этот день, он уже ушел. Трудовой день, он уже ушел, настало вечернее время. И вот мы имеем вместе с вами возможность выслушать Слово Божье, помолиться вечному Богу, поблагодарить Бога. А если даже и имеете какие-то трудности, проблемы, мы имеем возможность обратиться к Богу с этими нуждами, с этими проблемами. И я верю, что Господь и в это вечернее время выслушает, ответит, благословит и даст свое милосердие. Хвала вечному Богу. Вы знаете, я рассуждал однажды над одним таким моментом, где мне позвонила одна женщина и просила меня помолиться вместе за нашего министра МВД, который не поддержал это шествие грешников. И появились люди, которые хотят его отстранить от работы. И она обратилась и говорит: поддержим его в молитве, чтобы Бог вступился за него. И я, рассуждая, слушал ее и говорю: хорошо, я согласен вместе с вами молиться, потому что человек не поддержал грех. И тут те, которые поддерживают это, им это не нравится. Мы будем молиться, я согласен, молиться за такого человека. Братья и сестры, вечернее жертвоприношение. Я читаю такое место Писания, где мы посмотрим в Слово Божье, как в зеркало, а дальше мы немножко порассуждаем, прежде нежели мы будем склоняться пред Богом. Слово Господне говорит нам так. Это есть Откровение, 3 глава, я читаю с 14 стиха и ниже. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье. Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. И далее говорит так Слово Божие: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышать, что Дух говорит церквям. Я думаю, мои братья, сестры, дорогие друзья, читающие Библию, знаете об этом. Но Слово Господне говорит нам: «О, вы, напоминающие Бога, не умолкайте». Не умолкайте в чем? Напоминающие о Боге. Бог говорит, то, что сегодня мы имеем возможность встретить с Ним, это да и аминь. Хоть, может быть, мы усталые, утомленные, на работе, может быть, что-то было и не так, как мы хотели бы, но, мои дорогие братья и сестры, чтобы иметь мир и покой, Он говорит: «Все стою у двери и стучу». Стучит Он в сердце человека, стучит Он каждому человеку и говорит: «Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, я войду к нему и вечерять буду с ним». Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, может быть, кто-то разумеет по одному, по другому, но Слово Божье говорит нам: «К нему войду и буду вечерять». Русское слово «вечерять» или украинское – это то самое, что «ужин». Я буду ужинать вместе с ним, я буду вечерять с ним, я буду рассуждать с ним, я буду с ним в общении. Именно выслушавши, именно советуясь, именно в том, в чем есть нужда в этого человека. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, не только просто зайти к нему и можно сказать, то, что предложат там на столе, и покушать. Нет, нет, мои дорогие. Слово Божье говорит нам, что при этом общении, как мы понимаем, при этом ужине мы имеем возможность видеть друг друга. Мы имеем возможность разговаривать друг с другом, беседовать друг с другом. Мы имеем возможность, братья и сестры, дорогие радиослушатели, мы имеем возможность рассказать то, что у нас на сердце нашем. Может быть, это радость, может быть, это печаль. Может быть, мы хотели бы совет, и вот здесь есть возможность. И он говорит: если кто откроет свое сердце, я приду к нему и буду вечерять с ним. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, однажды беседуя с одним человеком, верующим человеком, на тему служения Богу, просто он задавал мне очень много вопросов. Очень много вопросов он задавал о семье, о работе, о сегодняшнем времени, о разных церквях, о многих людях верующих и так далее и тому подобное. Знаете, когда я старался ответить на один вопрос, я уж еще не успевал конкретно ответить на один вопрос, как он опять имел 3-4 вопроса. Я не мог ответить еще на те, как он опять задавал. И вы знаете, мы так часами беседовали. И в дальнейшем, когда эти вопросы не оканчивались, у них они все больше и больше назревали, эти вопросы, я обратился к нему и говорю: у меня есть одно предложение, один совет. Если ты готов послушать, я могу тебе сказать его. Он говорит: хорошо. Я говорю: есть сегодня календарики, то есть те, которые имеют перекидные листы. Календарь, который стоит на столе или висит на стене перекидными листами. Возьми, говорю, этот календарь, и там в этом календаре есть каждый день, 365 дней. Там есть воскресенье, там есть праздники, там есть будни, там все есть. Именно все числа, все даты, все месяцы там есть. Но там есть еще немножечко чистого листа. Каждый день там есть на одной страничке, на второй, может быть, что-то написано, а на одной странице, первой странице, там есть часть чистого листа. Возьми ручку. И когда ты будешь смотреть на каждый день своей жизни и на этот календарь, возьми своей рукой и ручкой пиши в этот календарь каждодневно, 365 дней живя на этой земле, которую тебе дает Бог. Что ты сделал? Запиши туда, что ты сделал для умершего, воскресшего и вновь грядущего. Может быть, это будет большое что-то. Может быть, это будет маленькое что-то. Но ты возьми и впиши каждый день. Может быть, ты пришел на церковь и там метлой подмел улицу или тротуар, и это напиши. Может быть, ты посетил кого-то, это напиши. Может быть, ты помолился за кого-то, и это напиши. Напиши, что ты сделал этого дня. Вот он оканчивается, подходит к вечер, уже день заходит к закату. Что ты сделал для умершего, воскресшего и вновь грядущего? И когда я ему это сказал, он опустил голову, и я ему говорю: скажи, пожалуйста, сколько ты бы сам себе дал оценку и написал в этот календарь то, что сделал ты во имя Бога? И он сказал: это было бы очень мало. Мои дорогие братья, сестры, дорогие радиослушатели, очень много вопросов у того человека, который очень мало делает во имя Бога. И сегодня Бог говорит: ты не холоден и не горяч. И хочешь оправдать свое положение, видя других, видя, что делают или как живут другие. Но Слово Божье говорит нам: о, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, Бог сегодня говорит до тебя: я стучу в твое сердце, я стучу в твои двери, я стучу, я готов тебе дать именно то, чего тебе не достает. Готов ли ты пригласить его на вечеру с собою? Готов ли ты на этот диалог? Мои дорогие братья и сестры, как бы мы ни разумели, сегодня множество людей, прежде нежели они хотят что-то получить, у них множество вопросов. Почему? Потому что то, с чем они хотели бы предстать, у них нет. И сегодня Бог говорит: знаю твои дела. Я знаю, какой ты есть. Я знаю, что ты сегодня делал. Я знаю, где ты сегодня был. Где ты сегодня ходил, что ты говорил, что ты делал, я все это знаю. Но когда я слышу из уст твоих, что ты богат, что ты очень богат, что ты ни в чем не имеешь нужды, что ты сегодня очень и очень, можно сказать, счастлив, разумея своим пониманием, то он говорит: я говорю тебе, ты нищ, ты беден, ты нах. Сегодня это есть очень серьезное слово. Мои дорогие братья и сестры, люди очень многие говорят: ну а что я могу сделать? Сегодня настало такое время, ладокийский период настал, все теплое стало, все уснули, все спят. Нет, мои дорогие, не все сегодня спят. Не все сегодня уснули, не все сегодня теплые. Сегодня есть искренние верующие, сегодня есть помазанники Божьи, сегодня есть те, которые на ниве Божьей, они трудятся, они приносят плоды во имя Бога. А для тех, которые сегодня говорят, что может быть, а что я могу, Бог сегодня предлагает купить у него золото огнем очищенное, одежду белую, чтобы одеться, и глазною мазью помажь глаза, чтобы видеть. Мои дорогие братья и сестры, многие люди не хотят, может быть, разуметь. Не хотят именно то, что говорит Господь. Но Слово Божье говорит: блажен человек. Это книга Притч, 3 глава и 13 стих. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра и прибыли от нее больше, нежели от золота. Вы знаете, мои дорогие братья, блажен человек, который снискал мудрость, который приобрел разум. Имея эту сегодня возможность, мои дорогие, Бог говорит до нас таковым словом. Именно Евангелие, послание к Колоссянам, 3 глава и 12 стих говорит: «И так облекитесь, как избранные Божьи». Мои дорогие, избранные Божьи, не называющиеся верующими людьми, не принадлежащие к членству церкви, мои братья, сестры, не в списке состоящиеся, А говорит, и так облекитесь, как избранные Божьи. А далее говорит, святые и возлюбленные, умилосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, мой брат и сестра, ответ идет. Мы выслушали конкретно, каковы мы должны быть. Как мы должны быть одеты, как мы должны быть облеченные, каковы мы должны быть для Христа Иисуса, и что у нас должно быть. И далее говорит, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Итак, мои дорогие братья и сестры, Слово Божье нам говорит конкретно и ясно. Облекитесь, и чтобы нам облечься, Он отвечает для нас именно этим словом. Этим словом, которое так говорит до нас. В Слове Божьем это конкретно указано, и мы его прочитали вместе с вами. Прочитали, братья и сестры, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. И далее говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Чтобы это получить, говорит он нам, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. На сегодняшний день, мои дорогие братья и сестры, есть выход для нас. Благословение приготовлено Богом. Готовы ли мы пустить его на вечеру с нами? Готовы ли мы иметь это общение с ним? Мои дорогие, вы знаете, однажды на остановке, когда ехал один христианин в собрание, он сидел на остановке, ожидая автобус, подходили еще люди, и подошел один старичок, сел рядом вместе с ним. Конечно, он не знал этого старичка, куда он едет, тоже не знал, но он сидел вместе с ним, с этим верующим человеком. И когда этот верующий человек сидел на остановке, проезжало очень много машин, и он посмотрел на одну, очень красивая машина, на другую, очень еще лучше, и мысль идет в его сердце, ой, если бы мне вот такую машину, я бы ездил в собрание, я бы делал, я бы то, я бы все. То есть человек мечтает, человек мыслит. И вы знаете, проехала еще одна машина, и он говорит, я помыслил в своем сердце, но это еще лучше было бы для меня. И тогда этот старичок поворачивается к нему и говорит простым наречием, о, как ты много насобирал металлолома. Вы знаете, он говорит, я повернулся к нему и говорю, при чем здесь металлолом? Я не занимаюсь металлоломом, я не собираю металлолома. Но старичок ничего не ответил. Говорит, и я дальше себе мыслю, смотрю на эти машины, которые проезжают. И тут вдруг проехала еще очень красивая микроавтобус. И он говорит, о, мое сердце аж дрогнуло. О, если бы мне вот такую машину. И тогда вторично поворачивается этот человек, старичок, и говорит, о, как твое сердце загрожено металлоломом. Как ты много насобирал свое сердце металлолома. Мои дорогие братья и сестры, он говорит, и тогда мне открылось мое разумение, мне открылась мудрость, дана Богом, что я насобирал в своем сердце. Человек ехал в собрание, человек именно ехал на поклонение Богу, а сердце наполнено ничем, ничем-то другим, ни хвалой Богу, ни славословием Богу, ни чем-то другим для славы вечного Бога, а наполнено тем, что так хотелось. Для Бога это был металлолом, для Него это были очень прекрасные машины. И сегодня, мои дорогие, для многих людей Бог говорит: «Ты богат, ты имеешь прекрасные машины, ты имеешь прекрасные дома, имеешь множество денег, но ты нищ, ты гол, ты босс, ты наг». Мы сегодня говорим, братья и сестры, не то, что может быть, мы придумали. Мы есть проповедники, от имени Господа проповедуем и говорим, что сказал Господь. Мы не добавляем, мы не отнимаем, но Он говорит: «Я советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Это золото, оно может дано быть сегодня на вечере с Богом. Готово ли твое сердце? Готово ли твое сердце? Он вышел тогда в этот день. Там, в этом собрании, я лично присутствовал, и Он рассказал это все и говорит: «Я каюсь, я хочу служить Богу». И если сегодня Он говорит: «Бодрствуй и утверждай, прочее близко все к смерти». Но чтобы ты разумел, чтобы ты понимал, что сегодня есть, именно что нужно для Господа. Для Господа что нужно? Готово ли твое сердце выполнить это? Наполнено ли наше сердце именно этим? Мои дорогие братья и сестры, может быть, мы сегодня имеем разное, но сегодня Бог хочет зайти к нам, зайти в наш дом, зайти в нашу квартиру, сесть лично один на один с нами. Готовы ли мы этому? Готовы ли мы на эту беседу? Мои дорогие братья, сестры, дорогие друзья, пусть благословит вас Бог разуметь это. Мы готовимся к молитве. Именно молитве за те нужды, которые поступают, и за то, что имеете вы. Там, в вашем доме, в вашей квартире, откройте свое сердце. Готово. Если оно готово, Бог готов войти. Христос готов войти, а мы будем молиться и за эти нужды, которые поступили. Прошение поступило за Яниса, чтобы Господь исцелил его. За Артема, который сегодня попал в эти сети демонического влияния и не может освободиться от наркомании. Чтобы Бог разорвал эти цепи и выпустил этого мученика на свободу. Девушка просит помолиться, чтобы Бог благословил и дал ей супруга. Мы об этом будем молиться, чтобы Господь и в этом устроил для нее, благословил, и она могла совместно, живя, иметь семью, служить Богу и славить имя Господа совместно. Кристина, за которую желаю, то есть просят помолиться, чтобы Бог дал мудрости, мы будем об этом молиться. О покаянии, чтобы Господь призвал Андрея, Олега и Кристину, чтобы дал Господь им разум, и они могли иметь открытые глаза и прийти с покаянием пред лице вечного Бога. А также за Ингу и Владимира, которые больные. И это прошение, которое поступило от этой женщины, мы будем молиться, чтобы Господь и в этом вступился и помог, и все устроил, чтобы этот человек, который вступился, не ступил на путь греха, не поддержал это. Мы будем молиться, чтобы Бог благословил его, и милость была над ним. Молимся: «О наш Господь, ты знаешь, Господи Боже, эти все нужды, нужды народа, нужды каждого человека, нужды каждой матери и каждого отца, который сегодня, Боже мой, стоит пред лицом Твоим святым, слушая, но не только, Господи, это. Мы молим часто Тебя и только просим: Боже, дай, Боже, дай. Но сегодня, Бог, я бы благодарил Тебя и величал бы имя Твое, и мое сердце радовалось бы, если бы Ты вошел в эти дома. Господь, Ты видишь эти открытые сердца, и я молю Тебя, войди в эти дома для вечери с этими людьми. Ты, Господи, дай им совет, ты дай им, Боже мой, свое слово, которое бы их увещевало, которое бы их ободрило, которое было бы, подняло бы. А пусть твоя рука коснется и их тело. Не только духовно укрепи, но и тело ты, Господи, укрепи. Укрепи, сделай для них перевязки. Ты знаешь, Боже, как выпустить этого мученика на свободу. Ты знаешь, Господи, как простить и омыть. И я молю тебя, Господи, ты склоняясь, я знаю, склоняйся над этим израненным, избитым, над этим, Господи, упавшим, ты склоняешься. Я сегодня благодарю тебя за это. Ты не гнушаешься ран, ты не гнушаешься греха, а сегодня, Боже, ты готов омыть и очистить. Но помоги нам попросить тебя, помоги нам, Господи, пригласить тебя в наш дом, в нашу семью, в наше сердце. Помоги, чтобы наши уста заговорили с тобой один на один, открывши все, не скрывая пред тобою ничего. Я молю тебя, помоги нам, Боже, и прошу тебя, вступись ты за этих людей, которые, Господи, держатся этой правды, которые, Господи, не желают вступать на путь греха, они знают от самого детства, что это есть грех, и я молю тебя, Господь, благослови таких людей, уразуми, спасай, и милость твоя да будет над каждой душою. Ты, Господи, спасающий, ты милующий, и в твои руки мы, Боже, отдаем эти нужды и просим тебя, приди на вечеру с нами, сойди милостью твоею, а имени твоему за все да будет слава наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие мои братья и сестры, наша передача подошла к концу, и мы сейчас будем слушать пение. Пусть Бог благословит вас, чтобы ваше сердце пело во имя Бога. Церковь Божья, поднимайся, слушай своего царя. Призыв мощный всем раздался, Божья нива ждет тебя. Призыв мощный всем раздался, Божья нива ждет тебя. Через горы и долины к нам несется зов Христа. Близок день великой жатвы, говорят его уста. Близок день великой жатвы, говорят его уста. Мужи сильные, идите на поля колосья жать. Близок вечер, поспешите, урожай с полей собрать. Близок вечер, поспешите, урожай с полей собрать. Юноши, скорей идите, на поля снопы вязать. Старшим братьям помогите жатву в житницу собрать. Старшим братьям помогите жатву в житницу собрать. Жены сильные, вставайте, деле Божьем вы нужны. И прилежно собирайте золотистые снопы. И прилежно собирайте золотистые снопы. Девы юные, идите, Божья нива ждет и вас. Все колосья соберите, что могли к земле припасть. Все колосья соберите, что могли к земле припасть. Убеленный сединою, старец слабый станет ты. дрожащею рукою вновь забытый подними. И дрожащею рукою вновь забытый подними. Наконец-то, христиане, бросим грех и суету, выйдем все на Божью ниву, Бог нас всех зовет к труду. Выйдем все на Божью ниву, Бог нас всех зовет к труду. Итак, мои братья и сестры, наша радиопередача подошла к концу. Пусть Бог благословит вас, я радуюсь и благодарю Бога, что вы были вместе со мной. Если вы имеете желание звонить или писать, мой номер телефона 913-86-39. Да благословит вас Господь. Адрес Рига, Скансес, 31.